13 июня, пятница. Бадаева до предъявления обвинения Подлубнов категорически велел допрашивать теперь только в присутствии министерских. А как предъявишь, появится адвокат из ЦСКА. Дурацкая ситуация. «Мы его пальцем не трогали, сами понимаете», — объяснил Жунёв Подлубнову. «Да хрен с ним, с пальцем», — сказал Подлубнов. «Икону теперь с нас требуют. Прохор Чернецов у всех на слуху из-за фильма. Ну и потом, икона действительно сверхценная, подлинная реликвия. Следственные действия, значит, затрудняют, а икону требуют. С адвокатом, конечно, боксер больше правды про икону расскажет, ага». Покровский с Жуневым возмущались, а Подлубнов не был склонен рассусоливать. «Мужики, я такую слышал в министерстве формулировку, что икона в некотором смысле даже важнее ветеранок». Жунев выматерился. Покровский этого не позволял себе в кабинете у Подлубного. «Всегда есть некоторый смысл, в котором что-нибудь одно важнее чего-нибудь другого, а есть другой некоторый смысл, в котором наоборот. Да, война отойдет в прошлое. Тема ветеранов не будет стоять столь остро. Сейчас еще усугубляется тем, что льготы им налаживают параллельно с усилением дефицита. И зафиксированы уже в областных городах случаи, когда ветеранов гнали тех, кто пытался по льготам вне очереди. Вряд ли так же пышно будут отмечать 50-летие Победы. Столько воды утечет. А исторический православный супершедевр Прохора Чернецова, его ценность от эпох не зависит. Но эпохи — пыль, искусство — тлен, религия — мрачный пережиток, а за старушек обидно». Рассказать Подлубнову и Жуневу, что уже свинтилась версия судьбы настоящей иконы. Четкая рабочая идея, объясняющая все имеющиеся факты, без единого доказательства, но оно так всегда поначалу. Нет. Рано рассказывать. И свинтилась не до конца. И Бадаев Покровского интересовал куда больше судьбы шедевра. «Работаем», — сказал Покровский. «Закинули пару удочек. День-два надо, чтобы понять, куда двигаться. Но вообще у нас убийца в камере. Это тоже имеет значение». «Согласен», — Подлубнов сунул в рот трубку. «Отпускать мы его не хотим, правильно? Значит, надо понять, что предъявлять». Подлубнов трубку во рту пустую часами грызет и посасывает, воздух по ней туда-сюда гоняет. Там же вся, так сказать, память трубки миллион раз выдута, все запахи вынюханы. 153-ю. До пятерки с конфискацией, если доказать коммерческое посредничество. Но ни из чего пока не вытекает, что Бадаев хотел нажиться на продаже иконы, а не просто соседке помогал. По умолчанию советский человек соседке всегда помогает бесплатно, в иной суд не поверит. 181-ю? Заведомо ложное показание? Да. На прямой вопрос, были ли у Краевской ценные вещи, ответил, что не знает, а сам в это время уже химичил с иконой. Часть первая, до одного года. Но на этот вопрос Бадаев отвечал давно, без протокола, без подписи, считай, что и не отвечал. 147-я еще — мошенничество, завладение личным имуществом граждан или приобретение прав на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Это зять у мертвой тещи впору пришлось. Пытался приобрести права на квартиру путем обмана. А Бадаев, если ему Краевская дала икону, доверием не злоупотреблял, по ее же просьбе переправил на экспертизу. То есть это не так, но тут да нет свидетельств, кроме его слов. Ничего, в общем, не решили. Самовар из кабинета генеральского куда-то делся. Позже Покровский выяснил, что у него отпаялся носик. Сел полистать дело? Нет, не листается. Хватит листать. Рано выдернули Бадаева в камеру. Надо было еще покачать, поводить, как барана перед закланием. Вылезли бы улики какие-нибудь, сфальсифицировать, в конце концов, можно информацию. На особо принципиальные случаи есть у милиции в загашнике так называемые «белые свидетели». Совершенно посторонние на первый, да и на десятый взгляд люди, чем-то, однако, в глубине своей биографии милиции обязаны. Нашел бы Жунев человека, который покажет, что видел Бадаева во время убийства на месте убийства. Неважно, первый или второго. «Нет, так грубо не принято. Свидетель может быть косвенным. Сообщить, например, что застал Бадаева таскающим туда-сюда асфальт. Да, кривая улика, но как-то пришлось бы суду трактовать эти загадочные манипуляции. А у Покровского трактовка очень убедительная, на его взгляд, конечно. Ладно». Зашел к Лене Гвоздилиной, взял продуктовый заказ. Сгущенное какао, две банки, банк венгерского компота, чешский паштет из очень толстой, если верить картинке, утки, арахис, фисташки, сервелат, консервы тунец новой марки, конфеты кремлевские, сыр останкинский, как выразилась Лена Гвоздилина, интересный. Паста «Океан», конечно. У Лены кофточка с глубоким вырезом. Когда наклоняется над столом, груди пляшут, как отражение звезд в ночном колодце. Звонок от Семшова Сенцова из ЦСКА. У Покровского сердце подпрыгнуло. Почувствовал, что будет интересно. Да, начал действовать встревоженный Бадаев после того, как Покровский его на «Динамо» в субботу поддавил, а потом и в воскресенье в парке. ЦСКА, как флагману советского спорта, всегда нужно много мяса для своих многочисленных команд, для базирующихся в ЦСКА сборных СССР по гимнастике и баскетболу, для двух столовых комплекса ЦСКА, для школы Олимпийского резерва по фигурному катанию, тоже приписанной к ЦСКА, для подшефного детского дома. Иной раз из экономии и во славу свежести ЦСКА закупает его прямиком на селе за наличные расчет. Вот и сейчас шли переговоры по масштабной, рекордной покупке. Планировалось приобрести в Красногорском районе целое говяжье стадо. И Бадаев в понедельник сообщил Коневой, якобы с подачи Голикова, что они, конечно, доверяют заготовителю Л.Т. Федорову, с которым давным-давно плодотворно сотрудничают, но поскольку сумма особо большая, постольку с деньгами поедет сам Бадаев. Вот так. 30 000 живых рублей, выделенных для покупки стада, буквально сегодня, кабы все шло по графику, оказались бы в руках Бадаева, и ищи-свищи потом боксера. Приобрел бы хижину в захолустье, медвежьих углов в союзе социалистических эр хватает, делал бы вид, что роется в огороде до конца своих серо-бурмалиновых дней». В маленьком городке, имея жилье и не имея потребностей, кроме как длить существование, меньше чем на 1000 можно год сидеть совершенно спокойно. Так что глупое решение Жунева задержать в среду Бадаева оказалось умным. Настя Кох приехала из музея авиации и космонавтики, где фиксировала исчезновение писем. Там свежий переполох. Зашли в музей дедушка с внучкой, долго гуляют, устали, сверточек при них. Спросили вежливо в одном из залов, можно ли тут они перекусят. Дежурная глянула на сверточек, ну, думает, пусть перекусят, пирожки, наверное. И вышла деликатная. У нее не один зал на попечение, а целых 3, полмузея. А потом, глядь, дедушки нет, внучки нет, витрина с космической пищей взломана, а в витрине нескольких космических микробуханочек и тюбиков с космическим борщом не достает. И только дверка витрины постукивает на сквозняке. «Остроумно», — согласился Покровский. «А с письмами что?» «С письмами все в порядке. В том смысле, что их нет, исчезли. Оформили пропажу документом, можно предъявлять Маховскому как ответственному обвинение». Посидели с Настей Кох. Покровский объяснял ей, как правильно в этой ситуации бумагу составлять. «Как уже надоели все эти боковые тропинки. Хочется крови Бадаева». Сама Настя Кох непривычно взвинченная, юбка странно застегнута, виднеется из-за пояса полоска трусов. Неаккуратная Настя Кох иногда бывает, но такой нервной нет. Быстро вдруг ушла куда-то. Ладно. Подумал, что так и не сообщил Раисе Абаулиной, что и как с Юрием Николаевичем. Решил, что и черт с ними обоими. Пошел, сдал, наконец, зачет по стрельбе. Вместо привычных восьмерок и девяток 9 из 12 пуль всадил в центр, еще одну в линию между девяткой и десяткой. Никодимыч языком цокнул, но лицо у Покровского, видимо, было такое, что снисходительно, а по-другому Никодимыч не умел, похвалить Покровского он даже и не решился. В медпункте взял справку в бассейн, в ответ показал язык, позволил померить себе температуру. Заглянул в столовую, съел морковные салаты, полстакана сметаны. Ничего больше и не хотелось. Легкости хотелось в теле, скорости, движения, может быть, даже бега и пальбы. Съел еще один морковный салат. Взял без очереди. Шастал по коридорам, по этажам, протертая ковровая дорожка, закрепленная бронзовыми рейками, батареи пора красить, выглядят так себе, кто-то окурок прямо в коридоре выкинул и растоптал, подзавел часы на руке, хотя делал это только по утрам. Проходил, как сквозь расступившуюся воду, сквозь разговоры коллег, что-то про эксгумацию, про бесквитанционку, про то, что грозятся вообще закрыть ночной буфет. Секуха обычно двоих бугаев двумя ударами уложила. Спецподготовка какая-то, хрен поймешь, молчит. А в стиральном порошке 70% кальцинированной соды. С размахом подошли. Он на дачу спрятался пару дней от нее отдохнуть. Она решила проверить, один ли он там. Нагрянула ночью последней электричкой. Он в ярости вышел, пошел по поселку, упал в яму с кипятком, обварился к чертям. Прошел быстро, локтем кого-то задел, еле успел извиниться. Ноги несут. Сегодня все кончится, ясно понял Покровский. Его потрясывало в мелком-мелком приятном ритме на самой границе тела, снаружи не видно. Конечно, не все вообще кончится. С иконой еще возиться и возиться, но история с убийцей хватит. Пора. Гога Пирамидин идет, выезжает в Карманов за Козловым. Покровский для самого себя неожиданно тоже решил поехать. «Давай», — сказал Гога Пирамидин, — «я оружие взял, интуиция». «Да ж так?» — спросил Покровский и на середине своего вопроса почувствовал укол интуиции. «Правильно, тоже пошел, взял оружие». Спускались вниз. Настя Кох пронеслась навстречу по лестнице. Даже, похоже, не заметила коллег. «Нервная она сегодня», — заметил Покровский. «Опять из-за парней», — сказал Гога Пирамидин. «Из-за каких парней?» — Покровский решил, что ослышался. «Спуталась с сержантом с аэропорта». «Наджу», — пробормотал Покровский. «А у нее другой есть из общаги. И до этого у нее тоже был два параллельно. Едва распуталась. Теперь снова влипла», — сочувственно говорил Гога Пирамидин. Покровскому странно было слышать такое про Настю Кох. «Правду ли говорит Гога?» Покровский иной раз не только про себя, но и про других не понимал. Шутит человек или просто прикидывается? Или прикидывается, что шутит? По дороге Гога обмолвился, что Сережа Углов рассказывал о походе на футбол и что в следующий раз Гога хочет купить билеты и пригласить и Угловых Сережку с Наташей, и Покровского с его пацанами. Покровский сначала рассеянно ответил, что да, отличная мысль, а потом вдруг как разрезало, сверкнуло, надо же. Гога видел маленького Сережку, а значит и Наташу, и вспомнил вдруг, не понимая, реальность вспоминает, или вдруг покатилась с горы фантазия, когдашние взгляды Гоги Пирамидина на Наташу еще при жизни Сереги Углова. Вот оно как. Неужели? Прошло со дня смерти 2 недели всего. Ведь не может быть, что уже и стыд. Неужели Наташа так могла поступить? И одновременно какая-то дожара в лице симпатия к женщине, которая может так быстро сбросить прошлое во имя жизни, и головокружительное ощущение вдруг бесконечной медовой неги, которую ему никогда уже не придется пережить наяву. Покровский даже и на Гогу не смотрел, пытался остановить неожиданно этот поток. Или все же померещилось. В Карманове первым делом прикатили в местную милицию. Там удивились. Дескать, только-только сообразили, что дело нечисто, а вы уж тут как из табакерки. Какое дело нечисто? А такое нечисто, что на краю Карманова, в скромной дачке, которая годами стояла пустая, некоторое время назад появился молодой человек. Сначала, конечно, внимание к незнакомцу, что, зачем, но живет тихо, никому не мешает, внимание снизилось. А вскоре снова повысилась. Что-то чересчур тихо живет. В клуб не ходит, только в магазин, и шмык опять к себе на участок. Чисто ли это? А тут еще в магазине Лидия Николаевна заметила, что у самого-то в нагрудном кармане пачка явы, а пару раз покупал беломора. И водку часто берет, хотя все время трезвый. Отнеслись внимательнее к чужаку и к дачке. Обнаружили, что прячется там кто-то. На улицу не суется. Силуэт в темноте только видеть иногда можно. Огонек папиросы. Будет честный человек прятаться. Вот и решили нынче нагрянуть. Теперь даже чрезмерная бригада, двое с Петровки, местный старшина Тараканов с выдающимися усами, как у троллейбуса, пятилетку надо отращивать, и два сержанта, которых Тараканов из близлежащей Тарасовки позвал на подмогу. Не вышло такой толпой подойти незаметно. Засекли их с дачки. Григорьев Григорий Матвеевич, беглый рецидивист по кличке Аджика, вот кто скрывался в скромном домике в Карманове. Казалось бы, покинул ты места заключения, задушив охранника и овчарку, так тихорись в Беловежской пуще или в Сибирской тайге, но нет, были какие-то виды на Москву у Аджики. Не зря, в общем, брали оружие. Аджика, прежде чем его изрешетили, успел выпустить обойму, перезарядить пистолет и еще дважды выстрелить. Сбрил полуса Тараканову последней пулей, одной из предыдущих Гоги Пирамидину щеку царапнул, но мягенько, скользом. Зато в него уж попали как следует, смотреть не хотелось. В Генку Козлова не пули, чудно даже, как он на маленькой дачке в щепке по ходу пальбы раздолбанной нашел щелочку, выскочил через заднее окно, помчался по переулку, Покровской за ним, попал с Козловым в такт. Занятное ощущение, что гравий хрустит под одной парой обуви. Козлов свернул в переулок, а Покровской на повороте поскользнулся на мертвой мыши, упал, отстал. И потому не застал момент гибели Генки под колесами фиолетовых, крайне малотиражных «Жигулей» 21031, которые вдруг вывернули на красный светофор с улицы Коваля по сумасшедшей дуге, и за рулем которых находился 16-летний Андрей Агафонов, сын важного человека из внешней торговли. Рядом с Агафоновым Жека Натсон, его одноклассник. Только что, вернее, закончили школу. Друзья культурно отдыхали в саду на даче, попивали холодное кисленькое, слушая записи шведской группы «Абба». И Андрей сказал Жеке, что подхватил триппер. Жека очень сочувствовал. Решили развеяться на машине Андреевой матери. По дороге Андрей не выдержал и до конца рассказал, что одноклассница их, Маша Апкина, с которой у Жеки еще в апреле начался и продолжался активный тынц-тынц, состоит уже неделю в тынц-тынце и с Андреем Агафоновым. Рассвирепевший Жека схватился за руль и дернул, и «Жигули» свернули, куда не хотели, но поскользнувшийся Покровский этого не видел, а улица оказалась пустынной, и подростки серьезных проблем избежали. Новый труп, дурная бесконечность, и сколько еще таких дней, недель, лет, неизвестно. Сегодня должны были, по идее, тут до Ишачьей Пасхи торчать, но Покровский чувствовал, что надо продолжать движение. Предъявили местным коллегам на осмотр пистолеты, зафиксировали, кто сколько пуль отстрелял, подписали бумаги, уехали. На Петровке Гога сразу исчез. Покровской к Жуневу. Тот говорил в телефон. «Плохо, Мишаня. Я думал, ты коньяк развезешь. А практику ты сколько не доработал? Ну, Мишаня, это не зачет. 4 дня — это почти 8. Так что отработанные дни все сгорают. Выпишешься, придешь с нуля отрабатывать. Ля-ви, твою мать, а ты как думал?» Это он с Фридманом говорил. Оказывается, серьезная у Миши фигня с глазом. Нужна срочная автоль, отфаль. Тьфу, операция срочная на глазах. Жунёв утешил Покровского, что уже отправил офтальмологу коньяк. Выслушал отчет о поездке, подцокал языком, закурил, рассказал, что ЦСКА не унимается. Свой человек в министерстве сообщил, что там идет возня, имеющая целью сегодня же заставить Жунёва отпустить Бадаева под подписку. А там уж Бадаев исчезнет, подписка не помешает. На сегодня, впрочем, жизнь тут же сама пришла на помощь. В Мневниках районному комсомольскому секретарю саданули под сердце финским ножом. Это ЧП. Подлубнов сам туда поехал. Не получит, значит, сегодня уже из министерства приказ отпустить Бадаева, а самого себя Жунёв велел Лене вообще ни с кем не соединять. Любопытно, знает ли Голиков о желании Бадаева лично везти в Красногорский район 30 тысяч рублей? Конечно, знает, что за вопрос. Будет ли защищать Бадаева? Будет. Адвокат сможет контролировать бадаевские показания и по делу об убийствах, и по иконе, и по роли Голикова, и по возможному дальнейшему хозяйственному расследованию. На эту тему из Бадаева коллеги из ОБХСС могут массу интересного выцедить. Хотя объяснит уж в ЦК Иван Брат, что на его сотрудника наговаривает кто? Да маньяк, молотивший старушек, наговаривает, и ЦК на Петровку цыкнет. Так, еще раз. Мог послать Голиков Бадаева на убийство ради иконы Прохора Чернецова? В таком случае, наверное, он бы Бадаеву в ЦСКА алиби организовал покрепче. Мысли по кругу. Хватит. Нет от Семшова-Сенцова ничего нового о поведении Голикова? Нет. Эх, не надо было брать Бадаева. Говядина уже сама шла в руки. Вот и статья для боксера весом в 30 тысяч рублей. Взять с поличным при побеге. А сидел бы уже, и другие улики по старушкам рано или поздно всплыли бы. Пошел по этажам. У Ивана Сергеевича свет... Завернул на огонек. Играют они с Сергеем Ивановичем в шахматы. Только начали. Домой не станут торопиться. Одинокое милицейское старичье. Телевизор работает у Чурова. Идет без звука телеспектакль. Бутылку еще не открывали. Ждут, когда минутная стрелка на часах взойдет на вершину. «Да, можно уже!» Бутылку откупорили, Покровскому предложили. Он отказался, направился вниз. Выпил компота в буфете, поднялся наверх. «Предпринять, предпринять, что-нибудь бы да предпринять!» — болтался в голове неприкаянный глагол. Кривокапа прошел по коридору с чучелом небольшого крокодила под мышкой, с дымящейся трубкой в зубах. Сердце колотится чаще нормального, но не болезненно, а боевито. Темнота по всей Петровке, темнота в холле, только светятся электрические контуры предметов. Перила лестницы, косяки дверей, таблички, доска почета, а среди них седые вихри, такие кусты, сгущающиеся из воздуха, и телефонный звонок далеко-далеко в кабинете Покровского. Его из холла не слышно, но сейчас все так настропалено, что слух проникает сквозь сцены, сквозь стены. Свет горит, кустов никаких нет, Покровский припустил в кабинет. Позже Покровскому будет казаться, что дзынь, и он сразу стопроцентно понял, что вот он, решающий на сегодня звонок. Но, возможно, это ложное воспоминание. Никак не проверить. Звонила покушаемая номер 5 «Сокола». Новости грустные. Антонина Павловна, та, что выпустила канарейку в Румельсбурге и предотвратила убийство в Щукине, выписалась из больницы. Привезли ее домой. Родственница Антонины, что приезжала ей помогать, вернулась к себе в Смоленскую область. Не может она все время торчать в Москве. Все перемыла, перечистила, все перестирала, а про окошечко-то злосчастное между кухней и ванной, с которого невзгоды Антонины Павловны начались, забыла, дуреха! Антонина Павловна, вот неугомонная, снова полезла это окошечко мыть, Да, прямо при покушаемых 4 и 5. Они отговаривали, повремени, дескать, Антонина. Отчего не повременить? Но она ни в какую. Дело, говорит, 3 минут, и будем пить чай в чистой квартире. И снова упала, страшно говорить. На этот раз разбилась насмерть головой о чугун. Вы уверены? Да. Вы бы видели. Голова. Да что ж за черт? До этой секунды покушаемая номер 5, Покровский вспомнил ее имя, Ефросинья Яковлевна, до этой секунды Ефросинья Яковлевна говорила очень взволнованным, но своим голосом, а тут перешла на какой-то чудовищный скрип, будто голос ее сошел с рельс, стук, треск. Какой-то с той стороны провода. Покровский дотянулся ногой до плохо прикрытой двери, толкнул ее. Там шел кто-то из офицеров. Покровский крикнул, попросил дернуть дежурного, что срочно нужна машина. Сам снова к трубке. «Алло, что там у вас?» Голос другой старушки из Воронежа, Тамары Михеевны. «Фрося в порядке, просто ей плохо стало. А то не мертвая. Вы приедете?» «Я сейчас приеду. Но вы уверены, что она мертва?» «Конечно, товарищ милиционер, я же медицинский работник». «Ах, твою мою мать! Они же военные санитарки, они трупов больше Покровского в 100 раз видели. Ждите, выезжаем, и отойдите от нее, не смотрите». Почему-то ему представилось, что подруги все время на погибшую смотрят. «Ждем». «Жунев, где Жунев? Дверь закрыта». «Где Жунев? Ушел?» «Какой ушел? Пошел на допрос. А Марина Мурашова не знаешь?» «Марина наверняка ушла. Сидит с кавалером в ресторане. Он протягивает зажигалку к ее сигарете. Недавно была здесь. Посмотреть сходить? Да, будь другом». Жунева Покровскому даже из комнаты допросов не пришлось вытаскивать. Тот зачем-то вернулся в кабинет. Покровский обрисовал ситуацию, выступил с предложением. Жунев не понял сначала, то есть понял, но не был уверен, что понял правильно. Покровский рассказал еще раз с новыми аргументами. «Времени мало, решайся, Жунев!» Позже, когда они будут вспоминать этот момент за победной чаркой, так и не смогут понять, как это Жунев согласился. Первым делом он грубо выругался. Но энергии в Покровском было много. Просто продавил растерявшегося начальника. Жунев еще пальцем у виска крутит, а Покровский уже уточняет, есть ли срочно доступные белые свидетели. Требует сделать то, потом это. В целом разговор выпал из памяти. Происходил на вершине горячечного, не спорил Покровский, бреда. А после принятия решения он успокоился и действовал дальше хладнокровно и четко, как командирские часы. Марина оказалась на месте, пирамидину рану обрабатывала, и Кравцов откуда-то нарисовался. В дежурной части сегодня все свои люди, долго объясняться не пришлось. По пустой Москве Сокол не то что близко, а просто рядом. Увидев Антонину Павловну, Покровский понял, что зря переспрашивал по телефону, точно ли она умерла. Марина Мурашова только головой покачала. Надо очень аккуратно с перемещением такого объекта. Запротоколировали, зафотографировали, все как обычно. Старались не торопиться. Жуневу нужно время на подготовку. Покровский на тело лишь глянул, а потом Ефросинью Яковлевну и Тамару Михеевну утешал. Уговорил их даже на чай. «Скоро и нам собираться, Фрося», — сказала покушаемая номер 4. «Да уж», — улыбнулась номер 5, — «полетят наши души, как та канареечка. Встретимся там с Антониной», — сказала номер 4. Ефросинья Яковлевна заплакала, обняла подругу, та тоже заплакала. Покровский подошел к окну. Было у него такое упражнение не сквозь стекло смотреть, а на само стекло, на саму эту прозрачную гладкую массу, сосредотачиваясь на ее объеме, глубине, внутреннем блеске, высматривая в ее идеально ровной густоте микроскопические трещинки и пузырьки, обманывая себя, что на передней границе стекла тень сгущается на микрон иначе, чем на задней его границе, и отражение вздрагивает. Затягивающий плеч пожилой женщины. «Господи, господи, как же они живут, старики! каждое утро думают, что Неджи удалось проснуться, а не пора ли уже навсегда собираться. Маринины санитары осторожно вынесли труп, будто бы в морг. Ну, куда еще в морг, конечно, только с небольшим транзитом. Покровский попросил Марину Мурашову тихонько приглядеть в коридоре подходящую к случаю уличную обувь Антонины Павловны. Умыкнули тихо полуботинки. Бадаева примерно в это время конвойный втолкнул в кабинет Жунева, посеревший, пожелтевший Бадаев. «Николай Борисович, вы свободны под подписку о невыезде», — сказал Жунев, протягивая подписку. «А? Я что?» — долго не мог вывернуть Бадаев к членораздельности. Потом что-то склеилось в его мозгу. Решил, что Голиков подсуетился. Что он еще мог подумать? Подписку схватил, подписал, чуть бумагу не продрал. Плечи расправил, сияет дурачок. «На побои жаловаться — ваше право», — говорил Жунев. «Многие жалуются, делать нехрен. Но учтите, хрен докажете. Не буду я сам себе статью рисовать, согласитесь». Бадаев опять что-то прокрякал. Жунев сказал, что служебная машина довезет его прямо до дома. «Я сам доберусь!» — радостно вскочил Бадаев. «Нет, я пообещал руководству, что доставлю вас домой целым и невредимым», — возразил Жунев. «Доставим до квартиры, а там уж дальше делайте, что хотите. Идите, куда знаете, хоть с крыши можете прыгать». Подождал сколько-то Бадаев у кабинета, пока Жунев с Покровским координировали по телефону действия. Совсем новыми, наверное, глазами смотрел боксер в этот миг на не такие уж и страшные коридоры. «А это что, не стенгазета ли там у них? Глупо бояться, если на стене обычная стенгазета. Весь мрачный демонизм сразу рассасывается. Привезли Бадаева». Высадили на углу. «Сам дойдешь до подъезда?» «Да, да, ну и пошел на...» Бадаев вышел, оглянулся. «Иди, че встал? Иди, козел, пока не передумали!» О чем он думал в этот момент и чуть раньше, сидя в машине? Планировал действия? Какие? Если годами ежедневно воровать, то мог ведь он скопить что-то и независимо от 30 вожделенных говяжьих тысяч. Не на всю жизнь, но комнатку снять в захолустье на первое время хватит. А дальше как-нибудь руки-голова на месте. Может, у себя в ЦСКА в сараечке хранить. Кольца дюралевые осмотрели, но обыска-то не было. Зарыл в углу сверточек с неприкосновенным запасом. Сейчас дергаться не станет, ляжет спать. Поздно звонить Горькову. С утра позвонит. Или не будет, а просто отправится на ЦСКА, извлечет сверточек, уйдет огородами. Или что? Может, и нет никакого сверточка? Иначе бы не рисковал, не ждал наличности на стадо, рванул когти после встречи с Покровским в парке еще в воскресенье. Или рискнуть остаться, посмотреть, как что дальше... Нет, Голикову все же с утра позвонить, попросить прощения за попытку украсть 30 тысяч. Бадаев направился к подъезду, но мощные фары ударили ему в глаза. Две реки света ослепляют, едва с ног не сшибают. Зажмурился, естественно, света поумерили. Бадаев разжмурился обратно, а в лицо летит не по прямой, а по высокой дуге, не вращаясь, какой-то явно опасный предмет. Не видно ослепленным взором только быстро надвигающаяся тяжелая тень. «Поймал, боксер, хороший! Реакция. Да нет, любой бы поймал, неувечный человек. Большая реакция не нужна. Гоготно грамотно бросил, плавно, а жизнь дорога. Банальная гантель, ну что за черт, окровавленная, и еще что-то на ней белело, на гантели. А тут что? Опустил глаза Бадаев, а почти прямо под ногами труп старой женщины с рассеченной головой. Белые свидетели, подогнанные Жуневым, стоят, глазами хлопают, ртами хлопают, прогуливались под луной и увидели, как этот вот человек, вот этот, да, как он бьет наотмашь с размаха гантелей какую-то бабушку по голове. Им, кстати, этого и подписывать потом не пришлось. Не попали они в протоколы. Попадут в другой раз. Но именно такая была заготовлена на случай упрямства Бадаева легенда. Свидетели — студенты, учатся вместе. Двое наших, парень с девушкой, а третий — монгол, постарался Жунев. «Еще одно грохнул?» — негромко спросил Покровский, выходя из тени. «Вас, Бадаев, оставь на секунду!» «Это не я!» — закричал Бадаев. «Я ее не убивал!» Студенты стоят и смотрят. Мертвая старушка, человек с гантелью над ней. Орет дурачок, что не убивал. А кто, Пушкин? Ага, Пушкин с крылышками слетел с небес, да убил. У монгола оказался с собой зоркий со вспышкой. Щелк! Бадаев отшвырнул гантель. Покатилась, звеня по асфальту. Поздно звенеть, Бадаев. «Что вы гантелину-то кинули?» — спросил Покровский. «Ваши же? Похоже, как у вас в комнате». Бадаев метнулся в темноту, сам не зная куда, а из тени выступил. Даже не выступил, а как-то уже где-то было, словно в мультфильме, вытянул длинную руку Гога Пирамидин. Сгробастал Бадаева за воротник, толкнул к липе под фонарем. Фары прожектора как раз погасли. Уже и свет в окнах, крики люди услышали, огни увидели, что ж лишние свидетели лишними не будут. Но смотреть на Антонину Павловну им ни к чему. На тело ее уже набросили сверху брезент. Раз и два, быстро исчезла она со сцены. Освещение поменялось. Видно растерянного человека у дерева. Многие узнают соседа. А перед ним два красивых, как в кино, милиционера. Усталые, сильные, злые. Покровский впритык, Пирамидин на шаг сзади. «Эту не убивал? А других убивал? Сколько старух убил?» И не понимает Бадаев уже, на каком он свете. Понимает только, что ничего хорошего его не ждет. И от судеб, скорее всего, нет никакой защиты. «Двух! Сколько громче! Двух! Громче!» Зарычал сзади Гога Пирамидин и стал с яростной физиономией стягивать с себя ремень. Пряжка блеснула. Ремнем еще не секли Бадаева. «Двух!» — закричал Бадаев. «Все равно ему, все ему теперь безразлично, выхода нет. Отпирайся, не отпирайся, новый труп под ногами валялся, и отпечатки на гантелине. И со свидетелями менты, конечно, не оплошают, и даже гады сфотографировали. «Где убивал, скотина?» — заорал Гога так, чтобы уж точно все проснулись. В каких-то окнах свет зажегся, ошалевшие горожане к окнам из темноты липнут. «Пусть слышат и видят». Вот и на балконах уже некоторые. Спектакль. Реплики ночью слышны хорошо. «Где убивал?» — спросил Покровский. Бадаев бы и ответил. Страшно уже не отвечать, да зубы ходуном ходят. Слова рассыпаются. «У гражданской?» — этот неправильный вопрос — подсказка, но можно одну. «Да, а вторую здесь, в парке. Громче! В парке!» — показывает пальцем в сторону Петровского парка. «Кого в парке убил? Соседку! По имени! Кого убил в парке? Громче! Соседку Краевскую! Чем убил?» Покровский не касается Бадаева, но тот сам прижимается к дереву, втирается в него спиной. «Я чем Краевскую убил? Асфальтом!» «Вот! И это все слышали! Никакой адвокат уже не спишет это на выбитый самооговор, потому как неоткуда невинному помощнику заместителя коменданта ЦСКА знать, чем убита Краевская. В вечерней Москве репортажа с места убийства не было, по телевизору Жунев и Подлубнов подробностей не рассказывали. Трясется Бадаев, как отбойный молоток. А что трястись? Можно уже и расслабиться. Все главное уже произошло. Ну, потом еще одно будет более главное, но позже. Можно некоторое время, наверное, не трястись. Это, впрочем, глумление. Кто бы ни трясся на месте несчастного идиота Бадаева. «Зачем первую старуху убил? Попробовать!» Отличный ответ. А он-то Покровской тонкие концепции строил. Спрятать дерево в лесу. А все просто. Попробовать. Конечно, когда берешься за такое сложное и новое для себя дело, как убийство, логично сначала попробовать. Галоши куда дел, которых убивал? Выбросил? Куда? В помойку в каком-то дворе. От таких вещей избавляться несложно. Помойка уехала на свалку в Химки. Там миллионы тонн дряни всякой со всего севера Москвы. Ключ куда дел? Какой? От двери соседки. Выбросил? Куда? В решетку водостока на ЦСКА. За дворцом тенниса сбоку. Я покажу. Почему туда? Не знаю. Поплыл Бадаев. Выбросил в решетку. Глупо, но не очень важно. Лежал бы там ключ спокойно хоть еще 100 лет до ядерной войны, да и после нее лежал бы. Глуп, что сказал, куда. Даже если ключ каким-то образом исчез оттуда, подземным потоком унесло, что вряд ли, можно другой такой же туда положить, потом с понятыми достать. И отпечатки пальцев бадаевских на этот новый ключ получить несложно. Всучить ему просто этот ключ в руки. Да это все и не нужно уже. Вишенка на торте. Много свидетелей слышало сейчас Бадаева. В отказ не пойдет. «Икон сколько взял?» «А, сколько икон взял у Краевской?» «Одну!» «Ладно, с иконами сюжет будет отдельный». Покровский резко отвернулся, отошел в сторону. Гого Пирамидин возник, снова взял за шкирку Бадаева, запихнул в канарейку. «Навсегда покидает армеец Бадаев Красноармейскую улицу». На Петровке, на ночном допросе, Покровский узнает подробности, которые его занимали. Как Бадаев понял про икону, что непростая, проявил смекалку, хоть завтра в МУР. Нужны, кстати, бывают такие сотрудники, которые по документам расстреляны, а физически под рукой на всякий пожарный. На Лубянке Покровский знал, таких держат. Когда помогал Варваре Сергеевне при прорыве трубы, увидел отражение в стекле. Она украдкой одну из двух икон со шкафа сняла и спрятала. Уж неизвестно, от глаз Бадаева она ее прятала или от продолжавшей хлестать воды, но Бадаев икону в стекле неплохо рассмотрел, тем более что спас в силах самый запоминающийся сюжет — ромбы-квадраты, Христос с книжкой на табуретке. Тут Бадаев и вспомнил, как был в доме офицеров по армейским делам, а там киносеанс закончился, зрители из зала выходили, и соседка из зала вышла, Краевская. Рехнулась, подумал сначала Бадаев старая, в кино намылилась, она и телевизор-то не имела. И глянул на афишу из любопытства, что же она смотрела. А там как раз Прохор Чернецов. И в тот год афиши на доме офицеров не просто рукописные были, а рисованные. Но и художник, насколько мог, именно Спаса в силах изобразил, поскольку, это уже Покровский логику достраивал, красовался этот Спас и на печатной афише, и во многих газетах-журналах. Бадаев, не очень знающий, что иконы на один сюжет в принципе похожи, сначала решил, что это та самая и есть, что у соседки прячется. Потом, чуть-чуть углубившись в вопрос, он понял, что, может, не та самая, что в фильме, но ведь пошла Краевская зачем-то в кино и спрятала почему-то испуганную икону. Тут логика безупречная, вещь ценная, коли спрятала. Взял в бухгалтерии ЦСКА советский кран с тем же самым плакатом. Прочел в журнале важнейшую вещь. Икона в фильме срисована с настоящей Чернецовской. Иконописец часто рисовал Спаса в силах. Практически идентичные варианты. Сделал ключ. По следу в пластилине простой английский ключ делается легко. Кого просил? Нет, я сам сделал. Я умею, у нас есть станок в ЦСКА. Потом уже легко было выбрать время, когда пусто в квартире 13, заглянуть к соседке в комнату, удостовериться, что икона в советском экране и икона на шкафу Варвары Сергеевны прям-таки близнецы-сестры. Услышал телефонный разговор с музеем, удостоверился окончательно, что икона ценная, и понял, что надо спешить. А тут история с кирпичом на голову старушки у ипподрома. В ЦСКА все ухахатывались, что, как в анекдоте, бабку кирпичом по башке, гы-гы-гы. А Бадаев решил, что это подсказка. То есть неправильно ответил Бадаев у подъезда, что просто пробовал в Чуксине. Брякнул так сгоряча, а на самом деле именно под маньяка подделывался затейник. и решил, что вот он, первый и последний в жизни настоящий шанс. Ну, может, не первый, Боксерман был талантливым, если бы не дисквалификация, не травма, но точно последний. Ну и все, вперед. На убийство действительно ходил с иконой. Некогда было прятать. Записную книжку Краевской на всякий случай тоже забрал, сжег потом. Голикову действительно рассказал про актера, Голиков поверил. По этому пункту, кстати, черт его знает. Покровский так и не понимал до конца, не выгораживает ли боксер покровителя. Внутренний детектор лжи, как не налаживал Покровский на допросе, не смог уловить, что неправду говорит Бадаев про Голикова. Ладно. Был, будет на допросе еще один любопытный психологический момент. Оказалось, что когда Бадаев решился, у него в голове уже склеился весь план. Вот эта идея с орудиями убийства, загодя принесенными в рюкзаке сразу под три скамейки, она выскочила как готовая. То есть Бадаев еще не знал, что собирается убивать, а на задворках сознания уже формировал тактику. Это не он так сформулировал, это Покровский из ответов Бадаева картинку сложил. Бадаеву предъявил, тот удивился. Согласился, что, похоже, так и было. И не в том интересный психологический пуант, что в башке темные мысли втайне от себя вертел. Это эффект известный. А в том, что Бадаев, поняв это про себя на допросе, как-то на полмгновения не то что оживился, и тем более нельзя сказать, что обрадовался, конечно, но тот факт, что это понимание склеилось, на эти полмгновения как бы вернул его в число людей, которым интересно что-то про мир и про себя понять, как что устроено. Но и это понимание сразу потухло, во-первых, а во-вторых, неважно все это. По большому счету, ни для кого значения не имеет, а в-третьих, это еще не сейчас. Почти до рассвета продлится допрос. А ведь душно этим летом на Петровке в комнате для допросов. Только к августу наладят вентиляцию. Хорошо, пока милиционеры объясняют жильцам конструктивистского дома, что все закончилось и можно снова спать, пока Гога Пирамидин подгоняет на Красноармейскую свою машину, оставленную в двух кварталах. Хорошо пройтись 5 минут по ночной свежести, по тихой Красноармейской. Легкий ветерок в кронах старых лип. То бледная, то поярче луна в быстро бегущих облаках. Видимо, в небе ветер сильнее. Впереди затарахтел мотоцикл, свернул с перпендикулярной улицы, но не сюда, а в другую сторону, к аэропорту. Две цепочки фонарей сходились вместе, таяли в унисон удаляющемуся мотоциклу. Собака вдали сонно прогавкала. Тут же отозвалась другая, звонкая, бодрая, готовая к полемике. Но продолжение не последовало. Фонарь напротив музея авиации и космонавтики. Видно, как наверху у огня мельтешат тени незначительных, на наш взгляд, насекомых. Наглядная агитация в витринах музея, творчески решенная, краем зрения выхватил Покровский текст «Только на 1 июля 1973 года на космические орбиты в СССР выведено 742 аппарата. Их общий вес с учетом ракет-носителей 43 888 тонн, а это почти 5000 «Жигулей». Представьте себе картину». Энное количество дней подряд все машины с одного из главных конвейеров ВАЗа выходят прямо на орбиту. А сколько дней подряд закрыто тенью, оборачиваться, уточнять Покровский не захотел. Глянул в небо, ветер усилился, луна катит сквозь тучи быстро, словно опаздывает на свидание или на допрос. И никаких летающих «Жигулей». Навстречу шли мирные поздние прохожие. Худой высокий пенсионер и женщина моложе, кутающаяся в платок, хотя и не холодно, а лишь чуть-чуть свежо. Говорили тихо между собой, только обрывок реплики донесся до Покровского. «Бабушка приехала. Ты не можешь не понимать».